На улице Краснова, недалеко от угла с улицы Хмельницкого, остановилась вишневая девятка. Валет, на сей раз сидевший рядом с шофером Павлом, оглянулся и, посмотрев на Трифила, сидевшего на заднем сиденье, сказал: «Повторяю еще раз на всякий случай. Как только машина Потапова остановится у подъезда, и он вместе с охраной пойдет к подъезду, сразу открывайте огонь из двух стволов. Главное, чтобы было много шума. Это приведет их в замешательство на несколько секунд. Этого времени достаточно, чтобы я из винтаря завалил крестного. Как только расстреляете рожки, бросайте автоматы и рвите когти». «Интересно, как нам это удастся сделать?» — хмуро поинтересовался Пашка. «Там у него две машины охраны». «Идиот!» — прикрикнул на него Валет. «А я на что? Я же вас огнем и прикрою». «Ладно», — сказал Пашка. «Тебе легко рассуждать. Ты будешь далеко от всего этого, на чердаке соседнего дома». «Хватит стонать», — проговорил Трифил. «Ему с чердака легче нас будет прикрывать, чем если бы он был с нами». Валет посмотрел на Трифила и одобрительно кивнул ему. «Ну все, я пошел. Не ссыте, орлы, все будет нормально». Он взял в руки лежащий у него на коленях скрипичный футляр и вышел из машины. Войдя во двор пятиэтажки, расположенной на улице Краснова, он, минуя ее двор, вышел к торцу панельной девятиэтажки. Напротив этого панельного дома располагался девятиэтажный дом, находящийся на улице Хмельницкого. Расстояние между домами было 80 метров. Территориально дворы этих домов были разделены длинной грядой кирпичных гаражей и погребов. Валет нырнул в подъезд панельного дома и, вызвав лифт, поднялся на нем на последний этаж. Подошел к решетчатой двери, ведущей на чердак, и, поставив на пол скрипичный футляр, вынул из кармана связку отмычек. Подобрав нужную отмычку, Валет открыл дверной замок. Слегка утопая в керамзите, которым был усыпан чердачный пол, киллер подошел к одному из вентиляционных отверстий в стене. Открыв скрипичный футляр, в котором находилась разобранная снайперская винтовка немецкой фирмы «Хеклер и Кох», он достал оптический прицел. Припав к окуляру, Валет оглядел окрестности соседнего двора. Время было дневное, и народу не слишком много. Во дворе находилось лишь 4 машины, одна из которых была той, на которой он приехал сюда. Пашка установил девятку недалеко от второго торца дома, заведя ее прямо на примыкающую к дому заброшенную клумбу. Валет взял из футляра винтовку и присоединил к ней оптический прицел. Затем он пристыковал металлический приклад и навинтил на дуло глушитель. Последним действием Валет вставил магазин с патронами и передернул затвор. Положив винтовку на футляр, киллер достал из кармана куртки резиновые перчатки и носовой платок. Надев перчатки, тщательно протер носовым платком оружие и футляр. Покончив и с этой необходимой работой, Валет лег на живот и выставил дуло винтовки в окно. Снова оглядев через прицел винтовки окрестности двора, положил ее рядом с собой и, упершись локтями на скрипичный футляр, принялся ждать. Клиент, судя по времени, мог появиться в любую минуту.